Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині ми, возлюблені Христі, браті і сестри, друзі наші, празднуємо покров Пресвятої Богородиці. Начало цього празднества, без сомнения, известно вам. Но напомнить не лишнее тем, кто знает, а возможно найдутся и такие, которые впервые услышат от нас об этом празднике. Царствование императора Льва Мудрого, пределы греческие вторглись опасные. Неприятели, сарацины, мусульмане. Успех их оружия тем были и сомнения, тем более видим был упадок в силах империи. Те, которые твердо содержали в памяти опыты благовременной помощи от заступницы усердной и при настоящей опасности обратились к ней в молитве и покаянии. Благосердная царица скоро услышала теплые молитвы рабов своих. Торжественное знамение подкрепило упование на ее непреложное заступление. Во Владимирском храме Пресвятой Богородицы во время всеночного бдения сама Пречистая Дева явилась на воздухе, молящуюся о мире с ликами пророков, ангелов и апостолов. И своим покровом осеняющую христиан. Не все, впрочем, присутствующие в храме, сподобились узреть чудо, но честь эта предоставлена была одному великому праведнику, принадлежавшему к тем угодникам Божиим, которые по распоряжению промысла изредка являются Царством Христовым и под видом глубокого уничижения, никем не знаемое, ходят повсюду, подобно тайным посланникам от владык земных. Смотрят на все, доносят о видимом и слышанном Царю Небесному в своих молитвах и слезах. Это был святый Андрей, наш единоплеменник, славянин, подвязавшийся на поприще и родство Христа ради, сподобившись узреть боголепное видение, он сообщил о нем ученику своему Епифанию. «Видишь ли ты, братья, — говорит ему, — царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, — отвечал этот объятый священным страхом, — вижу, отче святый, и ужасаются. Цареградские жители, услышав об этом чуде, пришли необыкновенную радость и упование, что Бог молитвами ходатайцы человека отвратит бедствие, нанесенное грекам вторжением неприятелей в их владение. Благочестивое чаяние скоро исполнилось. враги Церкви Христовой были побеждены и рассеяны. Обрадованная таким благодеянием Божиим, Церковь установила память этого события Рождества Покрова Пресвятые Богородицы. Впрочем, несогласие императорского и патриаршего престола вскоре за этим последовавшие в Греции были причиной того, что праздник этот не получил в греческой церкви полного церковного богослужебного вида. Честь восполнить этот недостаток представлена была юной церкви российской, которая почти с самого начала бытия своего осветила для празднества Покрова Пресвятые Богородицы 1 число октября, день, в который последовало самое чудо в храме Владимирском. Ей мы, русские, соплеменники святого Андрея Христоради Родикову, у которого настоящий праздник Покрова Пресвятые Богородицы совершается с усердием не меньшим, чем важнейшие 20-е праздники. И как любит православный русский народ храмы свои возведать воспоминания и прославление Покрова Божией Матери. И один из храмов нашей древней Свято-Успенского Печерской обители посвящен этому празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Он является расположенным над Успенским соборным храмом. И в этом храме мы не так давно, до начала произведения неотложных нужд капитальных работ, совершали каждую субботу божественную литургию со чтением акафиста Матери Божией Покров. И всегда, кто здесь посещает уже давно нашу святую обитель, и кто уже давно является насельниками я, помнят эти отрадные дни и часы, когда мы воздавали не только 1 октября ежегодно, но каждую субботу совершалось в Покровском нашем монастырском храме, посвященном этому воспоминанию, и совершали молитвы усердные, теплые и быстро доходящие до Господа. Уже более 1000 лет существует царство русское, и трудно перечислить, сколько раз небесная заступница покрывала его ответ своим молитвенным представительством у Господа сил. Но покровительство я столько целому Отечеству, народу, она простирает державный поклон свой на города и миссии, и на частных лиц. Всякий православный знает это потому, что примерами я Покрова и заступления полны города, селения и жизнь. Многих благочестивых христиан в честь праздника и для нашего назидания побеседуем о том, сколь нужно для нас молитвенное предстательство нас, Божией Матери. Мы далеко не понимаем, други наши, того, сколь необходимы молитвы за нас, Пречистой Матери Господа, и чтобы видеть эту необходимость, нужно око или ум гораздо чище и светлее нашего. Одна только Нежнейшая Мать наша, от смысла чистая Святая Церковь во всем свете видит, сколь необходимо для нас ее предстательство, а нас пред Богом. И потому всякий раз, когда только начинает с нами молиться Богу, непременно призывает ее избранную в женах, высшую твари небесных и земных, ибо ее ходатайство просит или даровать нам какое-либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья. Так что трудно найти молитву без имени Пречистой Матери. Матери Божией. И справедливо, будучи Матерью Бога, снова, следовательно, находясь ближе всех к престолу Божества, она, естественно, много может по благосердию или умилостивлению Владыки. Мы грешны и нечисты, а она пречистая. Как же ее молитвы не помиловать нас нечистых, если мы только желаем очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам? Мы горды при своих нечистотах, она так смиренна при своих добродетелях и при всем своем величии, как, смотря на ее смиренные молитвы, не помиловать нас гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом и пред нею. Богоматерь точно как стена нерушимая между Богом и людьми. Она отводит большую часть гробов небесного правосудия, готового покарать грешников, неблагодарных, только за такую стеною мы часто бываем безопасны, между тем, как мы думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей. Избраннейшая из всех мира, какие где и когда бы ни были, она, естественно, сочувствует больше не только всякому человеку в отдельности, но больше всех людей вместе. Потому что ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью, как любит нас Матерь Божия. Такое чистейшее сердце может любить всех людей. А чаще сердце Марии и чище сердце ее из людей не было ни у кого. Покров Пресвятой Богородицы растерт как над всем родом человеческим и в особенности над родом христианским, так и над всеми нами в частности. Покров Пресвятой Богородицы растерт над всей нашей жизнью, над всеми обстоятельствами я, как маловарными, так и имеющими великое для нас значение. Так поступленные братья и сестры, други наши, покров Пресвятой Богородицы, растерт над всеми нами. Возблагодарим и Господа Спасителя, и Пречистую Богоматерь за великую любовь к нам, за попечение их о нашем благе, о нашем спасении. Постараемся навсегда сохранить для себя примирное, всемощное покровительство, спасительную помощь Богоматери. Хотимся избегать всего того, что могло бы лишить нас этого покровительства, греховной жизни и раскаянности, отчаяния, отвергаются к всякую благодатную помощь и лишающих я человека. Нераскаянность во грехе и ожесточение лишают покрова Богоматери и тех, кому она многократно покровительствовала. Припомните, сколько благодатных оказывала Пресвятая Дева Византийской империи благ и милости. Она любила это православное греческое царство и всемирно охраняла и защищала его от всех врагов. Но и она подняла свой покров от этого царства, когда оно погрязло во грехе, в развращении, и царство это разрушено и сделалось добычей агаря. Тоже может быть и со всеми нами, если мы сделаемся неисправимыми грешниками. Призыв Матери Церкви ко всем нам: не коснейте, дети мои, во грехе, раскаивайтесь во грехах содеянных, избегайте грехов новых, старайтесь быть добродетельными и благочестивыми, молитвенно просите себе покровительство Божией Матери и покров ее будет постоянно действенно простерт над всеми нами. О, Пречистая! И мы сильно недостойны, самые недостойные из всех, молим Тебя, даруй нам хотя бы миллионную долю той чистоты и святости, чтобы хоть издали следовать за Тобой и никогда не забывать о Тебе. Пусть Твой нежный образ всегда живет в наших сердцах и будет путеводной звездой, светящей во мраке этой многомятежной жизни. О, как хорошо бывает тогда, когда Твой чудный образ оживает в нашем сердце. И в дни, когда каменеет оно, когда в нем гаснет все самое лучшее и святое, молим Тебя, Пречистая, не покидай нас, но умоли Сына Твоего, чтобы Он воскресил в сердце Твой светлый образ, чтобы оно снова могло жить только Тобой и Его идеологов.